30. Я цепенею внутри и снаружи. Ничего не чувствую. Кожа настолько холодна, что странно, почему она до сих пор не трескается и не начинает кровоточить. Она уже не выглядит здоровой, став такого же призрачного оттенка, как бесплодная земля под копытами лошади. Все мышцы онемели от долгой дрожи. Даже разум застыл, неподвижные мысли словно окутаны инеем. И единственное, что я понимаю, нужно двигаться вперед. Скакать и не останавливаться. Поэтому краем глаза, заметив какую-то тень, я не успеваю вовремя отреагировать. Потрошители все же меня догнали. Теперь у них и я, и магия, и получается, я зря бросила Девиана. «Катрия!» «Нет!» — кричу я и вновь пришпориваю лошадь. Только жеребец, уставший от напряженной утренней скачки, уже не способен двигаться быстрее. «Катрия!» Мужчина приближается ко мне. «Я не позволю тебе меня забрать! Я не...» Я все же поворачиваюсь и только сейчас осознаю, кто передо мной. «Джайлз?» «Я так и знал, что это ты!» Он подбегает ближе. Представляю, как выгляжу в его глазах. В одном нижнем белье, с мокрыми спутанными волосами, посиневшими губами, вся в грязи, синяках и крови. «Что случилось?» Я качаю головой, не в силах выдавить ни слова. И вновь начинаю сильно дрожать. Я хрипло дышу, делая неполные вдохи, выдыхаю воздух лишь наполовину, а после вновь рвано втягиваю внутрь. И не свожу взгляда с зажатого в руке кулона. Я... Девиан, он...» Джайлз хмурится, понимая, что я хочу сказать. «Я бросила Девиана на растерзание потрошителем. Поверит ли он, что так решил сам Девиан? Да и есть ли разница? Ведь я оставила врагам наследника Авинеса. Что я наделала?» «Позволь, я возьму». Джайлз медленно тянется к поводьям лошади. «Нам нужно двигаться дальше. Нельзя туда возвращаться». «Само собой. Неподалеку отсюда есть дерево, в котором я прятался прошлой ночью. Я двигался на север, но туман вдруг рассеялся, и компас снова заработал». Он сбрасывает плащ, и я замечаю пятна крови на его рубашке. «Ты ранен». «Был. Поэтому не поехал за вами в замок. Вместо этого я нашел убежище и исцелил себя. Сейчас со мной все хорошо», — поясняет он, но я улавливаю скрытый за его словами истинный смысл. «Не беспокойся, я-то в норме, чего не скажешь о тебе». Джайлз набрасывает мне на плечи свой плащ. «Поехали туда. Нам нужно двигаться вперед. Опасность не миновала». «Здесь недалеко. Если ты и дальше поедешь в таком виде, то умрешь от переохлаждения», — твердо произносит Джайлз. «Нужно тебя высушить и согреть». Спорить больше нет сил. Я слишком устала, а потому не возражаю, когда Джайлз подхватывает поводья лошади и сворачивает в сторону от пути, который я себе наметила. К счастью, он все еще движется в южном направлении и не выходит на главную дорогу. Хотя если потрошители в курсе, что кулон у меня, больше я нигде не чувствую себя в безопасности. Болтов уже завладел короной и обосновался на том самом священном холме. А теперь еще захватил и наследника, который стоял у него на пути. И для того, чтобы стать бесспорным правителем Фейри, ему не хватает лишь магии. Довольно скоро мы приближаемся к одному из самых больших деревьев-скелетов в здешних местах. Похоже, окружающие песнегрез леса уже недалеко. Деревья здесь крупнее и явно растут на более благодатной почве, но им все еще не хватает жизни, как и всему остальному лесу, скрытому некогда туманной завесой. И все же ствол достаточно велик, чтобы внутри, хоть и с трудом, могли поместиться два человека, ну или фейри. Мы протискиваемся в щель, предварительно привязав лошадь в поле видимости, но на некотором расстоянии от нашего дерева. Как пояснил Джайлз, при таком раскладе, даже если кто-то решит на нее напасть, нас он не сразу заметит. Я вовсе не хочу наблюдать за тем, как умирает еще одна лошадь. Но умирать сама желаю еще меньше. «Дай сюда мой плащ. Всего на минуту». Я не спорю. Джайлз опускает плащ на землю рядом с деревом. Потом снимает носки, ремень и перчатки для верховой езды. Нарисовав несколько линий и кругов на мягкой земле, складывает всю одежду в кучу и тихо читает заклинание. И вот перед ним появляется новый наряд — длинная туника, штаны и простая пара невысоких сапог. «Не лучшая моя работа», — произносит он извиняющимся тоном и протягивает мне одежду. «Здесь у меня не слишком много материалов, но это лучше, чем ничего». Безусловно, он прав. Стоит натянуть тунику через голову, и я чувствую, как она удерживает те скудные остатки тепла, что еще сохранились в моем теле. Когда я полностью одеваюсь, Джайлз придвигается ближе и обнимает меня одной рукой. «Не пойми неправильно», — поясняет он, не встречаясь со мной взглядом. «Я просто пытаюсь согреть тебя поскорее, чтобы мы смогли продолжить путь». «Я ничего такого не думала», — тихо отвечаю я. «Знаю, что для тебя существует только Шей». «Что с ней случилось?» «И с Девианом?» — наконец спрашивает он. «У меня начинает дрожать нижняя губа, но не от холода. Чтобы заговорить, мне надо собраться с силами. Я сама сделала выбор, когда ускакала без Девиана, и нужно оставаться верной себе даже сейчас. Нет, особенно сейчас, перед лицом его самых преданных союзников. Вчера вечером мы добрались до крепости. Я качаю головой и возвращаюсь к более ранним событиям. Вскоре после твоего исчезновения на нас напала Алора». «Так я и знал!» Он бормочет проклятие себе под нос. «Сначала она добралась до меня». «Как тебе удалось сбежать?» «Она пришла не за мной. Поэтому, когда я отстал, не стала меня преследовать. А я-то надеялся увести ее от вас». Джайлз качает головой. «У нее был какой-то осколок стекла. Похоже, старая реликвия Авинесов. С ее помощью Алора находила путь в тумане». Я бросаю взгляд на кулон. Алора сказала, что сама нашла его. Вероятнее всего, пока искала для Болтова способ пройти сквозь туман. Все это время она играла с нами, а мы ей позволяли. Внезапно накативший гнев согревает меня сильнее, чем одежда или объятия Джайлса. «Я видел, как она погналась за тобой, но не мог отправиться следом. Значит, она до тебя добралась?» «Да». «Шей вступила с ней в бой, чтобы мы с Девианом смогли уехать. Ну а Лора убила мою лошадь. А потом мы добрались до крепости». Меня захлестывают воспоминания о прошлой ночи. Невозможно представить, что всего несколько часов назад я проснулась в объятиях Девиана. Такое впечатление, будто сейчас я попала в другую реальность. Как можно в один и тот же день нежиться в сытости и тепле, а после продрогнуть до костей, испытывая горечь поражения? Мы провели ритуал. Я, наконец, разжимаю пальцы, в которых держу кулон. С трудом, помогая другой рукой, потому что мышцы словно окоченели. Теперь вся магия покинула меня и собрана в этом кулоне. Но как раз когда я собиралась передать ее Девиану, появились потрошители. Мы бились с ними. Потом попробовали убежать и... Джайлз, все случилось очень быстро. Он сидел на лошади позади меня, а потом упал, и его окружили. Он велел мне уезжать. Я смотрю в печальные глаза Джайлза. Что мне оставалось делать? Я знаю, как много эта магия значит для него и для всего вашего народа, и не могла позволить Болтову ею завладеть. Но для этого пришлось... «Все хорошо», — шепчет он и крепче обнимает меня за плечи, притягивая ближе. Его объятия теплые и надежные, но совершенно не такие, как у Девиана. «Ты поступила правильно». «Тогда почему у меня такое чувство, будто я предала его и приговорила к смерти?» Срывающимся голосом спрашиваю я. «Мы не позволим ему умереть», — говорит Джайлз с уверенностью, о которой я в данный момент могу только мечтать. «Ну да, он ведь не видел, как на одного Фейри набросилось несколько потрошителей. Разве Болтов его не убьет?» «О, несомненно!» По лицу Джайлза пробегает тень. Но не раньше, чем вдоволь поиздевается над Девианом. Болтов не дарует ему быструю смерть. Девиан слишком долго от него ускользал. И теперь Болтов захочет во всеуслышание объявить об убийстве последнего наследника Авинеса, чтобы больше никто и никогда не осмелился против него выступить. Но это станет для него ошибкой, поскольку даст нам время проникнуть в Верховный двор. Ты в самом деле веришь, что так и будет? Во мне зарождается проблеск надежды, почти опасный в сложившейся ситуации. Да. Кстати, как ты себя чувствуешь? Что? При чем здесь мое самочувствие? У тебя больше нет магии. Ты начала увидать? Я жутко устала. Признаюсь я. Но, по-моему, этого следовало ожидать. Верно, но... Я качаю головой. Я прекрасно себя чувствую и способна продолжить борьбу. Иначе нельзя. Я не позволю держать меня в стороне. Вдруг словно молнией поражает осознание того, что я готова отдать свою жизнь за Фейри. Впрочем, успокоив первоначальный прилив страха, я выравниваю дыхание. Я доведу это дело до конца и увижу, как Девиан займет трон Фейри со стеклянной короной на голове. Или умру, пытаясь этого добиться. Джайлз бросает на меня скептический взгляд. «Не думаю, что уже увидаю. Я могу еще какое-то время провести в этом мире». Убеждаю я. «Хорошо, но внимательно следи за своим самочувствием», — смягчается он. «В любом случае нам нужно возвращаться в Песнегрез. Если придется отвезти тебя в твой мир, оттуда до грани ближе всего. К тому же там имеются необходимые припасы и союзники. Надеюсь, мы встретим Шея уже там, ну или по пути. А если нет... Тогда спасем и ее тоже. Ее Болтов тоже оставит в живых? Да, на время. И по той же причине, что и Девиана. Захочет на ее примере продемонстрировать все ужасы, которые постигнут потрошителя, который осмелился бросить ему вызов. Возможно, ее пытать он будет не столь публично, но не менее жестоко. Джайлз хмурится и поджимает губы. Черты его лица заостряются. Его обычному легкомыслию приходит конец. Сейчас на него всей своей огромной тяжестью обрушивается потеря. Я точно знаю, что он испытывает. Болтов похитил наших любимых. Нужно ехать дальше. Я поднимаюсь на ноги, но, выбравшись из-под защиты дерева, с трудом подавляю дрожь из-за пронизывающего ветра. И Джайлз это замечает. «Тебе достаточно тепло?» «Это увядание?» «Со мной все хорошо», — повторяю я. «Не стоит зря тратить время». Я надеваю кулон на шею и прячу его под тунику. «Нужно поскорее спасти Шейх и Девиана, а для этого сначала добраться до Песнегрёза». Поездка в Песнегрёз проходит в холоде и напряженном молчании. Жеребец слишком устал, чтобы нести двоих седоков, поэтому на его спине я по-прежнему сижу одна, по настоянию Джайлса, чтобы в случае необходимости быстрее смогла сбежать. Когда в поле зрения появляется граница территории служителей Дикого леса, мне не удается сдержать гримасу облегчения. Мы почти в безопасности. День клонится к вечеру, и если нам придется сделать привал, хижина уже недалеко. «Мы остановимся на ночь?» Интересуюсь я. «Я могу идти дальше». Джайлз бросает взгляд на жеребца. «А он?» «Мы не слишком его гнали. Так что, думаю, справится. Но если слишком устанет, я слезу и тоже пойду пешком». «Хорошо, тогда...» Начинает Джайлз, но резко замолкает. «Стоит нам пересечь голую полосу земли, отмечающую границу территории служителей. Я тоже это чувствую. Точнее, не чувствую ничего. Никакого покалывания от барьера, прежде окружавшего эти земли. Здесь все точно так же, как и по другую сторону границы». «Что-то не так», — озвучивает Джайлз мои мысли. «Меняем планы. Поехали в хижину. Останешься там, а я пойду вперед и разведаю, что происходит в Песнегрёзе. Потом вернусь». «Нет». Мгновенно отметаю идею. «Не нужно менять план. Просто будем более осторожны». «Но...» «Я не собираюсь отсиживаться там одна, без всякой защиты. Вдруг ты уйдешь, а со мной что-нибудь случится, и Болтов завладеет кулоном. Никто не узнает об этом, пока не станет слишком поздно. Нет, нам лучше держаться вместе». Он поджимает губы, явно обдумывая мои слова, но в конечном итоге сдается. «Хорошо, но если на нас нападут, ты сбежишь вместе с кулоном. Скачи в Песнегрёз и смотри в оба. Что бы ни случилось, эта сила не должна достаться Болтову». «Понимаю. Я уже слишком далеко зашла и очень многим пожертвовала, так что не собираюсь вручать магию ему на блюдечке. Остаток дня мы не разговариваем. Как-то нет настроения для пустой болтовни. А вскоре после заката останавливаемся у ручья, чтобы лошадь могла напиться». «У тебя еще есть силы двигаться дальше?» После нескольких часов тишины голос Джайлса кажется неимоверно громким. «Да. Не я же шла пешком целый день. А как ты?» «Я крепче, чем выгляжу». «Ну, ты совсем не выглядишь слабым». Устало улыбаюсь я. Джайлз едва заметно улыбается в ответ. «Тогда идем дальше». Когда звезды гаснут, а луна поднимается высоко над головой, мы начинаем улавливать в воздухе запах дыма. Нахмурившись, обмениваемся настороженными взглядами, но все так же идем вперед. И вскоре за стеной деревьев возникает оранжевая дымка. «Нехорошо», — шепчет Джайлз и вытягивает руку, преграждая мне путь. Оставайся здесь. Нет, мы пойдем вместе. Я хочу лишь защитить тебя. Устало поясняет он. Благие намерения, даже если они сейчас не к месту. Знаю. Как можно спокойнее отзываюсь я. Но я уже слишком далеко зашла и не собираюсь сейчас отступать. Что бы ни случилось, я доведу это дело до конца. Джелс задумчиво смотрит на меня, а после со вздохом сдается. Отлично. Но если кто-нибудь спросит, я советовал тебе не лезть вперед. Буду иметь в виду. Тогда держись рядом и следуй за мной. Мы не пойдем по главной дороге. Он сворачивает в сторону, подальше от наезженной тропы, по которой мы двигались последний час. Это желание остаться незамеченными порождает во мне страх, давая понять, что место, которое я когда-то считала по-настоящему безопасным, больше не существует. Касаясь пальцами кулона на шее, я думаю о Девиане. Нужно быть сильной ради него. Мне нельзя бояться, ведь я все еще храню магию древних королей. И пока не смогу вернуть ее Фейри, который использует силу для спасения этих земель, должна всеми силами помочь уберечь остальных Фейри от Болтова. Издалека доносится треск огня, становясь все громче. Я спешиваюсь и привязываю жеребца к низко свисающей ветке. Дальше мы идем пешком, согласившись, что так привлечем меньше внимания, а приближаясь к склону холма, за которым лежит Песнегрёз, пригибаемся и прячемся в кустах. Оранжевое свечение теперь становится еще ярче, почти как пробивающийся сквозь деревья рассвет. В воздухе висит густой дым. Я закрываю нос и рот туникой, только это почти не помогает. Легкие горят огнем, начинают слезиться глаза, но я не останавливаюсь. Мне нужно знать, что скрывается за деревьями, увидеть Песнегрёз, хотя что-то подсказывает, что я еще пожалею о подобном желании, ведь нас ждет неприятное зрелище. Предчувствие меня не обманывает. Я осознаю это в тот же миг, когда, пробравшись сквозь кустарник, мы застываем над тлеющими останками великолепного города, на улицах которого я танцевала всего 3 дня назад.